«Ладно, будем считать, что я понял», — кивнул он. «Жаль, мне не довелось встретить тебя раньше, сэр Макс. Или наоборот, хорошо, что так получилось. Во всяком случае, после всего, что ты мне сказал, я, пожалуй, не решился бы отправиться в путешествие по тропам мертвых. Признаться, перед уходом я здорово рассчитывал вернуться». «А ведь из этого страшного путешествия тоже вернулся не ты, а кто-то другой, правда?» — мрачно спросил я. Магистр задумчиво кивнул. «Куда ты теперь?» — довольно равнодушно спросил он. «Или опять скажешь, что сам не знаешь?» «Разумеется, скажу, потому что действительно не знаю», — флегматично ответил я, затем осторожно снял его руку со своего плеча и медленно зашагал по неровным мокрым камням. Сэр Нанка-Йок задумчиво смотрел мне вслед. Его взгляд помогал мне чувствовать себя чем-то реальным. Сейчас мне казалось, что пока меня кто-то видит, я есть. И неизвестно, что будет, когда мой силуэт исчезнет за ближайшим поворотом. Впрочем, мне было наплевать. «Макс, извини, что я тебя отвлекаю, но я хотел спросить, мне уже можно снять плащ?» Раздался знакомый голос где-то за моей спиной. Я остановился как вкопанный и ошеломленно уставился туда, откуда доносился голос Нуминориха. «Как тебя сюда занесло, парень?» — восхищенно спросил я, с удовольствием ощущая, что мир вокруг меня снова становится вполне обычным местом, пригодным для простой человеческой жизни. Цвета потускнели, куда-то ушли незнакомые тревожные запахи, померкло сияние, очерчивавшее контуры предметов, но и пронзительно холодная пустота, переполнявшая мое сердце, тоже отступила. Я знал, что никуда она не исчезла, а просто спряталась в дальнем уголке меня самого, до поры до времени. Но это была восхитительная передышка, я и мечтать о таком не смел. «А это плохо, что меня сюда занесло?» — виновато спросил Нуминорих. «Это замечательно», — рассмеялся я, усаживаясь на краешек тротуара. Машинально достал из кармана мантии смерти сигарету, рассеянно покрутил ее в руках, пытаясь понять, что это такое. Потом сообразил и равнодушно спрятал обратно в карман до лучших времен. Пока что мне ничего не хотелось. Вернее, я никак не мог вспомнить, что именно чувствует человек, когда ему чего-нибудь хочется. «Снимай свое чудесное рубище и садись рядом». Я с улыбкой уставился на Нуминориха, который уже шел ко мне, небрежно перекинув через руку кумбийский плащ. «И все-таки я не понимаю, как тебе удалось за нами увязаться?» «Я просто вылез за вами в окно», — растерянно объяснил он. «В окно? Ну да. Ты велел мне ходить за тобой, слушать, смотреть и не высовываться. Вот я и ходил. Честно говоря, все эти ваши разговоры совершенно выбили меня из колеи, но мне было интересно. Так интересно, как никогда в жизни». «Могу себе представить», — вздохнул я. «Ну вот», — спокойно продолжил он, — «когда все эти люди, существа, не знаю, как их назвать, собрались вместе, с тобой что-то случилось. Ты стал почти прозрачным, и этот кошмарный меч торчал из твоей груди, а ты его оттуда вынул, и из раны текла какая-то светящаяся жидкость. Ты разбрызгивал ее по сторонам и что-то кричал таким жутким голосом». Он жалобно посмотрел на меня. «Я знал, что ты могущественный колдун, тысячу раз об этом слышал, но даже представить себе не мог». «Можешь мне поверить, я тоже не мог себе представить», — хмуро сказал я, — «и до сих пор не могу. Не бери в голову, ладно?» «Так это же здорово, что ты так можешь», — оптимистически сказал Нуминорих. «Может быть и здорово, не знаю», — я пожал плечами. «Ладно, а что было потом?» «Потом мне стало по-настоящему страшно, потому что на улице поднялся сильный ветер. Вернее, не так. Ветер не поднялся. Он пришел, и он показался мне живым и очень сердитым, как человек. Он стучался в окно, как пьяный фермер, которого не пускают домой. А потом ветер поступил так, как непременно поступил бы пьяный фермер. Он разбил окно и ворвался в комнату. В тот момент мне показалось, что нам всем конец. Но ты начал кричать на каком-то непонятном языке, и ветер почему-то тебя послушался. Немного утих и стал дуть нам всем в спину, подталкивая к окну. Ты выскочил в окно первым, Потом ветер вытолкнул всех этих ребят, ну и меня тоже. Вообще-то он не очень сильно меня толкал. Мне показалось, что я могу выбирать, идти с вами или остаться. Разумеется, я решил идти с вами. Залез на подоконник, спрыгнул и оказался здесь. Вы стояли, оглядываясь по сторонам. Я тоже огляделся и увидел, что никакого дома поблизости нет. Только где-то далеко за забором. Так что я так и не понял, куда подевалось окно, из которого мы все вылезли. А мы действительно в другом мире, Макс?